Нет, что ни говорите, а человек бывает иногда слишком раздражителен и зол не сам по себе, а при самом усердном пособии дьявола. Вы только наблюдайте за собою или за другими во время раздражительности и злобы, когда вам или другому, кому хотелось бы уничтожить лицо вам враждебное, истинно или мнимо. Сравните следующее за этим, иногда в скором времени, по действию ангела-хранителя, спокойствие, кротость и доброту характера вашего или человека, за которым вы наблюдаете, с минувшим противоположным состоянием. И вы скажете себе: «Нет, это, кажется, совсем не тот человек, который незадолго перед этим злился и ярился. Это человек из негоже беси из Идоша, сидящий при ногу Иисусову, кроткий и смиренный, оболченный и смыслящий. В нем нет и тени прежней злости и прежнего бессмыслия. Некоторые отвергают бытие злых духов, но подобные явления в жизни людей ясно могут свидетельствовать об их бытии. Если всякое явление имеет соответствующую причину и от плодов познается дерево, то кто не увидит в безумно ярящемся человеке действующего внутри его злого духа, который не может являть себя иначе, как достойным себя образом? Кто в излиянии злобы человеческой не увидит начальника злобы? Кроме того, человек, подверженный раздражительности и дышащий злобою, весьма ясно ощущает в груди своей присутствие враждебной злой силы. Она производит в душе совершенно противное тому, что говорит Спаситель о своем присутствии: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». При том присутствии чувствуешь себя ужасно худо и тяжело, и душевно, и телесно.